Глава 16. Когда они оказались на территории космопорта, Лай дал команду, и горги выстроились уже в привычный строй. «Придется пробежаться», — обратился Лай к девушке, возле которой тенью стоял Рорк. Затем дал знак, и отряд сорвался на быстрый бег. Лай заметил сразу перемены в Рорке, но ничего не предпринял по этому поводу, сознавая, что это бесполезно. Для горгов устройство семьи на первом месте, точнее, рождение потомков, которым они передают свое воинское наследие. Грэсни вначале бодро взяла темп, но затем стала чувствовать, как усталость берет свое, и она начинает отставать. На нее уже начали посматривать, ведь она указывала дорогу. А она не то что вести их не может, она даже угнаться за ними не в состоянии. Они все огромные, натренированные, куда ей до них? И тут она от неожиданности вскрикнула, когда ее с легкостью подхватил на руки Рорк. И тут же предупреждающе проговорил. «Сиди смирно. Время дорого. Ты же не хочешь, чтобы твоя подруга страдала в плену. К тому же я обещал позаботиться о тебе». Прижав ее теснее, он опять потерся об нее на бегу, только после этого ослабил хватку. Им пришлось пробежать приличное расстояние, прежде чем они остановились возле корабля на открытой площадке. Кэзу не было нужды снимать ангар. Рорк поставил на ноги Грэсни, и она с потаенным восхищением отметила его силу. Горг даже не запыхался. Лай дал знак Тина, который от волнения был напряжен и молчалив всю дорогу. Он понял знак и подошел к входу в грузовой отсек корабля вместе с Элаем. Остальные, повинуясь приказу, ожидали, рассредоточившись по обе стороны. Используя свою нейросеть, Тина начал взламывать систему корабля. Он был доволен возможностями нейросети, которые не шли ни в какое сравнение с обычным коммуникатором. Послышался звук механизма открывающегося шлюза, и Элай мгновенно дернул Тина в сторону. Раздались выстрелы, и тут же включились двигатели корабля. «Взломай систему корабля и останови его!» — крикнул Элай Тина, меняясь на ходу и прыгая в грузовой отсек, напоследок отдавая команду горгам. «По возможности брать живьем!» — послышались крики, и несколько тел вылетело из отсека. Это послужило сигналом для горгов, которые ураганом ринулись вперед, на бегу уклоняясь от выстрелов. Началась неразбериха и хаос, в которых только нападавшие четко владели ситуацией. Под потолком носились дроны, поливая их огнем сверху. Элай вытащил в прыжке плазму, его рука слилась с оружием, став единым целым. Меткие попадания сопровождали падающие дроны. В этом шуме стрельбы и драки он уловил характерный звук и одним движением на ходу повесил на пояс оружие. И вот он уже несется к боевому роботу и уже выверенным движением подпрыгнул, пробивая его. Азарт и адреналин вырывают из его груди рычание. Кэз, знавший толк в своем опасном ремесле, в первую очередь заботился о своей безопасности. В какой-то момент Лай отметил, что корабль опустился, и двигатели умолкли. Тина справился с поставленной задачей. Элай на мгновение остановился, с гордостью обозревая бойню. Его горги были на высоте. У пиратов не было шансов. Стоило его воинам подобраться к ним ближе, как некоторые из них бросали оружие и становились на колени. Жить хотелось, особенно им. Элай двинулся в отгороженную часть грузового отсека, правильно просчитав, что там держат пленных. А значит, скорее всего, там он найдет главного злодея, потому что девушка — его живой щит и единственный путь к свободе. Но он не собирался давать тому такой шанс. Он размазанной тенью влетел туда. Его мозг, как мощный искин, просчитал ситуацию на ходу. Тесми начала медленно возвращаться в сознание благодаря инъекции, которую ей вколол похититель. Ему нужно было, чтобы она пришла в себя и смогла передвигаться. Иначе толку от нее, как от живого щита, не будет. Он уже проклял свою жадность и неуемную жажду наживы, когда Искин сообщил о взломе, и он увидел при помощи камеры, какой отряд пожаловал по его душу. Вопрос только, кто это? И как его вычислили? И тут он увидел Нордиса и понял, что это все из-за девчонки. поэтому он кинулся к ней, понимая, что только благодаря ей он сможет выбраться отсюда живым. Отдал команду своим головорезам открыть шлюзы, драться. В данном случае внезапность может сыграть им на руку. От Эсми с трудом села и затуманенным взором увидела, как в ее сторону несется нечто со светящимися глазами в железной маске. Лицом это было сложно назвать. И тут она увидела, как это нечто наносит с рычанием удар прямо сквозь прутья решетки. Она вскрикнула, когда рядом упало тело. Быстрым движением этот монстр раздвигает прутья решетки, чтобы добраться до нее, и когда он уже почти оказался возле нее с целью убить ее, сознание не выдерживает очередного стресса, и она благополучно теряет его. Элай резко остановился, склонился над девушкой. Его глаза недовольно сверкнули. Она что, испугалась его до потери сознания? От этой мысли стало неприятно. Он быстро протянул к ней руки, но резко остановился, посмотрев на них. Его скорость и железная хватка могут причинить ей вред. Вздохнув, он очень медленно и аккуратно взял ее на руки и начал пристально изучать ее. Первое, что он подметил, это то, что они с братом разительно отличались друг от друга. Если Тина был пепельный блондин, то его сестра была шатенкой. Его губы невольно растянулись в улыбке. Куколка, по-другому даже и язык не поворачивался ее назвать. Изящная, хрупкая, нереально красивая. Будто созданная, чтобы быть идеальной. А эти пухленькие губки... Элай ошеломленно замер, поймав себя на откровенном восхищении девушкой. Впервые за последнее время он испытывал влечение к женщине, а точнее именно к ней, и непреодолимое желание оберегать и защищать это хрупкое создание. Но затем Элай быстро себя одернул. Не время сейчас. Он должен в первую очередь позаботиться о своем роде, найти родных, и только потом он может позволить себе устраивать личное счастье. К тому же это нежное создание боится его до потери сознания. Он шагнул к ней и одним ударом ноги выбил покореженные остатки прутьев и вышел из камеры. Пройдя к выходу, соединяющемуся с грузовым отсеком, он остановился, прислушиваясь. Судя по доносившимся звукам, захват корабля окончен, и он вышел со своей драгоценной ношей.